Глава 108. В самом аду нет фурии страшнее, чем вампирша, которую отвергли. «Ты понятия не имеешь, чего я хочу», — говорит она, но ее лицо покрылось смертельной бледностью, и только на скулах горят красные пятна. «Ты думаешь, легко было быть женщиной 1000 лет назад? Думаешь, мне легко было прогибаться перед мужчиной? Тогда у женщины не было выбора, даже среди вампиров. Надо было просто найти самого сильного мужчину, чтобы он защищал тебя и твоих детей». Она гордо вскидывает голову. «Да, я сделала это. Я смогла пережить то, что они сотворили со мной в той деревне, и найти выход. Рука об руку с мужчиной, который бы меня защищал. Может быть, он и не любит меня. Может быть, я просто принадлежу ему. А никто не смеет посягнуть на то, что принадлежит Сайрусу Веге. Но итог один. Я выжила». Мне становится тошно от того, что в моей душе начинает брезжить сочувствие к Далиле. Это та женщина, которая разодрала Джексону лицо, оставив на нем шрам, притом после того, как отдала его на воспитание кровопускательнице. Это та женщина, которая позволила мучить Хадсона на протяжении 2 веков, чтобы ее муж мог получить еще одно могучее оружие. Это та женщина, которая не помешала своему мужу превратить его незаконно рожденную дочь в прислужницу, которая разгребает за ним дерьмо. И все это только для того, чтобы Далила могла выжить, чтобы она могла вести жизнь королевы. Я напоминаю себе об этом и о том, как выглядел Джексон, когда я только прибыла в Кэтмир, как он все время опускал голову и зачесывал волосы вперед, чтобы скрыть шрам от раны, которую нанесла ему она, и подавляю это сочувствие. И гну свое, полное решимости побудить ее к действию. «Но разве ты живешь по-настоящему?» — спрашиваю я. «Что ты получила за все эти годы, когда ты только и делала, что выполняла любой каприз Сайруса? Корону, которую ты носишь только потому, что он позволяет тебе ее носить? Детей, которых он едва не уничтожил? Которых едва не уничтожила ты сама? Я никогда не причиняла им зла. О, позволь мне с этим не согласиться. Я знаю, что должна держать себя в руках. Знаю, что мне необходимо привести ее в нужную точку. Но чертовски нелегко это сделать, когда она начинает утверждать, будто никогда не причиняла зла ни Хадсону, ни Джексону. Какая ложь! Ты сделала так, чтобы на лице твоего сына появился незаживающий шрам, что весьма трудно, если речь идет о вампире. Ты отослала его из дома, когда он был малым ребенком, отдав на воспитание чужой женщине. Другого твоего сына ты позволила Сайрусу мучить до тех пор, пока у него не осталось иного выбора, кроме как построить вокруг себя и своих чувств такую толстую стену, что он едва не потерял за ней самого себя. Далила моргает. Просто моргает. Но этого достаточно для того, чтобы мне начало казаться, что я наконец достучалась до нее. Или, по крайней мере, ударила ее по больному месту, что уже кое-что. Хадсон как-то сказал мне, что у нее все-таки есть сердце, и, возможно, он прав. Возможно, она все же не такая бесчувственная, как Сайрус. И если это так, то у меня теперь есть преимущество, и мне надо воспользоваться им. Ведь кто знает, сколько времени Сайрус и Изадора будут отсутствовать. Стоит одному из них спуститься сюда опять, как мой замысел полетит в тартарары, развеется как дым. И вместе с ним, я в этом уверена, сгорим мы все. Но я этого не допущу. «Но Хадсон все равно продолжает оправдывать тебя», — продолжаю я. «Он уверяет, что ты пыталась его защитить, хотя Джексон уверен в обратном. И если Хадсон прав, если в глубине твоей души живет настоящая мать, женщина, которой надоело смотреть, как ее пара приносит ее детей в жертву своим амбициям, то сделай что-нибудь, чтобы помочь нам». Она моргает опять, глядя то на Хадсона, то на Джексона, которые теперь стоят по бокам от меня. «Дай нам уйти», — говорю я, глядя в ее безжалостные черные глаза. «Дай нам уйти, и я обещаю, что смогу дать тебе то, чего ты желаешь больше всего на свете». «Откуда тебе знать, чего я хочу, глупая девчонка? Думаешь, это любовь? Думаешь, я хочу просто сидеть с моими мальчиками, смотреть кино и вышивать? Или печь печенье с кровью?» Она отступает от решетки и выпрямляется, одетая в кроваво-красный костюм от Прада и обутая в туфли на 5-дюймовых каблуках, как и подобает истинной королеве. «Я королева вампиров, и я не желаю оказаться привязанной к ним двоим лишь за тем, чтобы избавиться от их отца». Джексон напрягается, а Хадсон не выказывает вообще никаких чувств. И я понимаю, что последнее ее замечание больно задело их обоих. Части меня хочется сейчас одного — дать ей пощечину за то, что она сделала с ними. Она едва не уничтожила и мою пару, и моего лучшего друга. И пора бы ей получить по заслугам. Но это произойдет позже. Теперь же надо быть осторожной. И, возможно, расплата придет. «Нет, я не думаю, что тебе хочется оказаться привязанной к твоим сыновьям. Но сдается мне, что будь я замужем за человеком, который заставил меня отказаться от моих детей и вынуждал выполнять его капризы на протяжении 1000 лет, я бы знала, чего хочу. И я уверена, что того же хочешь и ты. Я говорю о мести». Глаза Далилы становятся шире, и я понимаю, что дожала ее. Она хочет отомстить, и я ее не осуждаю. «Я могу дать тебе это. И это будет не какой-то мелкий реванш. Это будет настоящая месть тому мужчине, который изменял тебе, издевался над тобой, использовал тебя и держал тебя и твоих детей на веревке». Джексон издает чуть слышный звук, будто он чем-то поперхнулся. А Хадсон бросает на меня взгляд, будто призывающий меня сдать назад. Но они не женщины, и им этого не понять. Я поймала крупную рыбу, и мне надо суметь вытащить ее из воды. «Я дам тебе возможность по-настоящему отомстить твоей паре, мужчине, который сделал все, чтобы уничтожить тебя и все то, что когда-либо было тебе дорого. Ты получишь свое отмщение, я тебе обещаю. Для этого тебе нужно сделать только одно — помочь нам сейчас». Это моя последняя карта. Последний ход, который я могу сделать, чтобы заставить ее выпустить нас. И я затаиваю дыхание, ожидая исхода. Сработало или нет? Я чувствую, что мои друзья тоже ждут. Джексон и Хадсон стоят по бокам от меня, а остальные делают вид, будто заняты посторонними делами. Но они тоже находятся рядом, всего в нескольких футах от меня. И я чувствую, что они напряжены и с нетерпением ожидают того, что произойдет. Она хочет заключить со мной сделку. Я чувствую это по той ярости, по той ненависти, которая исходит от нее. Но Далила не дура. Именно поэтому ей удавалось выживать всю эту 1000 лет. Она хорошо знает, какой может быть цена, если она решит пойти против Сайруса. И сколько его гвардейцев сейчас прислушиваются к нашему разговору, готовые чуть что побежать к хозяину, чтобы получить повышение. И поэтому ее речь буквально сочится сарказмом, когда она говорит: «Неужели ты ожидаешь, что я поверю, будто какая-то девчонка может победить Сайруса и подарить мне отмщение? Да, ты права. Я хочу, чтобы он получил по заслугам. И не только за то, что он отнял у меня моих детей. Но посмотри на себя. Ведь ты сейчас заперта в темнице вместе с кучей беспомощных юнцов». Она переводит взгляд с меня на своих сыновей, а затем на всех остальных. «Ты не в том положении, чтобы делать мне такое предложение. И я не стану рисковать, идя против моей пары по капризу девчонки, вообразившей, будто у нее есть сила, которой на деле у нее нет. Теперь уже я выпрямляюсь, как и подобает королеве, которой я твердо намерена стать. А затем смотрю ей в глаза и отвечаю: «Думаю, нам обеим надоело, что нас недооценивают. Ты со мной согласна?» Должно быть, мои слова попадают не в бровь, а в глаз, потому что Далила вздрагивает. По-настоящему вздрагивает. И это говорит мне все, что мне нужно знать. «Я настолько уверена, что могу помочь тебе осуществить месть, что готова заключить с тобой уговор». Хадсон ахает, а Джексон рявкает. «Нет!» И я их понимаю, правда понимаю. Но вариантов у нас немного. Либо мы останемся в этой темнице навечно, либо Иззи выкачает из нас наши души, и мы умрем. Остается надеяться, что быстро. Или же мы выйдем отсюда и примем участие в испытаниях, и опять-таки либо погибнем, будем надеяться, что быстро, либо обретем то, что позволит мне выполнить данное ей обещание. Так что да, либо меня ждет смерть, и в этом случае наш магический уговор утратит силу, либо я добьюсь успеха и смогу выполнить его. На миг на лице Далилы отражается потрясение. Затем в ее глазах вспыхивает злобный восторг, словно она наконец начинает верить, что мне под силу осуществить обещанное. Джексон бормочет. «Ты что, шутишь? Ты не можешь вот так просто привязать себя к ней. Она же бессердечное чудовище. Вспомни, что произошло, когда ты заключила сделку с Сайрусом». «Грейс справится, Джексон», — перебивает его Хадсон, глядя мне прямо в глаза. «Я не знаю, что именно ты собираешься сделать, чтобы выполнить этот уговор. Но если ты считаешь, что это тебе по плечу, то так тому и быть». Джексон всплескивает руками и качает головой. «Честное слово, ты такой же дурак, как и она!» Но я почти не слышу его, потому что все мои мысли заняты одним. Тем, как я люблю Хадсона, и тем, что ничто этого не изменит. Да, в последнее время у нас с ним были кое-какие разногласия. Но это не значит, что он не верит в меня. Он никогда, ни единого раза не усомнился во мне, и я ни за что его не подведу. И я, вскинув бровь, опять поворачиваюсь к Далиле. «Итак, ты готова к тому, чтобы получить возможность отомстить?» Несколько долгих секунд она не отвечает, а просто смотрит на меня, будто пытаясь прочесть мои мысли. Однако, в конце концов, испускает театральный вздох и говорит. «Я, наконец, начинаю понимать, что мои сыновья нашли в тебе, маленькая горгулья». Затем быстро, как кобра, просовывает руку через решетку и сжимает мое предплечье. «Я выпущу вас отсюда и позволю вам покинуть двор вампиров», — говорит она. «А взамен ты подаришь мне возможность отомстить моему мужу, как я того хочу». «Если ты выпустишь нас отсюда, выпустишь всех обитателей Кэтмира, учеников и персонал, а также Равену, и позволишь целыми и невредимыми отправиться ко двору ведьм и ведьмаков, спасибо тебе, Сайрус, за то, что научил меня избегать лазеек в уговорах, то я обещаю, что вернусь и подарю тебе возможность отомстить твоему мужу, как ты того хочешь». Я хочу ограничиться этим, но ведь я понятия не имею, как она представляет отмщение. Мне известно только то, что это будет нечто скверное и темное, и, наверное, нечто худшее, чем то, на что готова я сама. Поэтому я присовокупляю. Но это не должно закончиться смертью Сайруса. Смех Далилы тих и полон искреннего веселья. «О, милое дитя, об этом можешь не беспокоиться. Мне совсем не хочется, чтобы этот мужчина избежал моего гнева с помощью такой легкой и безболезненной вещи, как смерть». Я пытаюсь сглотнуть, но у меня во рту сухо, как в пустыне. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста», — мысленно молю я Вселенную. «Не дай мне оказаться в таком положении, чтобы пришлось противостоять этой женщине, в чем бы то ни было. Она не из тех, кто готов сдаться без боя». «Мы пришли к соглашению?» — помолчав секунду, спрашиваю я. «Да», — отвечает она, и моей руке, там, где она сжимает ее, делается горячо. Видно, что Далила тоже чувствует этот жар. Она ахает, когда он становится по-настоящему сильным. Однако, несмотря на это, она не отпускает мою руку. Это слишком важно, чтобы нас отпугнули какие-то там мелкие ожоги. Несколько секунд, и моя кожа начинает остывать, после чего она отпускает меня. Я гляжу на новую татуировку на внутренней стороне моего запястья. Она совсем крошечная, и мне приходится приглядеться, чтобы понять, что на ней изображено. Это затейливый замок. А тату на руке Далилы представляет собой замысловатый ключ. Похоже, теперь мы действительно связаны друг с другом, нравится мне это или нет. «И что теперь?» — спрашиваю я. «Теперь?» Она движется так быстро, что, клянусь, она исчезает и появляется вновь прямо-таки в мгновение ока. 5 секунд, и она снова стоит перед нашей камерой, слизывая с пальцев кровь. И это еще до того, как тела 5 гвардейцев падают на пол рядом с их вырванными сердцами. Затем машет рукой, и дверь камеры распахивается настежь. «Теперь идите».